Глава 8. В памяти Вики хранилось множество информации от Неллы, которая словно в запакованных файлах компьютера вроде бы и была, но при этом никак не использовалась и не была востребована новой хозяйкой. Как-то лежа на кровати рано утром с открытыми глазами и слушая возню своей рабыни, жилой на кухне, Вика вспомнила, а точнее обнаружила среди воспоминаний малолетней шлюхи случай, приключившийся с Неллой примерно за год до гибели и появления в ее теле сознания попаданки с земли. Нелли заплатил за ночь любви сын одного из мастеров-кожевников Южного района, того самого, где располагалась таверна «Пустой причал», в которой девушка проживала вместе со своим братом. Прыщавому отпрыску мастера было примерно столько же лет, сколько и самой шлюшке, ну, может, на год постарше. Родители, жаждущего познать первый опыт любви будущего мастера пошива изделий из кожи, уехали куда-то за город, поэтому он повел Неллу к себе в дом. А чтобы бдительные соседи не поведали о том родителям, забрал ее от таверны уже в сгущавшихся сумерках. Вьеж располагался в таких географических широтах, что здесь не было межсезонья. Были только зима и лето, поэтому в такой же, как и сейчас, только год назад период, конец лета, на улице начинало темнеть довольно рано. Что уж там этот ловелас, возмечтавший о продажной любви, не поделил с ребятами постарше, Нелла так и не узнала. Увидев, что на подходе к родительскому двору мастерской его поджидает внушительная компания парней, герой-любовник тут же развернулся и с воплями побежал в обратном направлении, зовя на помощь соседей и бросив оплаченную шлюху на произвол судьбы. Смерть или даже побои Нелли не грозили, но вот ублажать разозлившихся парней, не успевших даже пуститься в преследование своего недруга, наверняка бы пришлось. И если бы не распахнулась калитка небольшого дворика, из которой показался старый, но крепкий мужик, довольно решительно пресекший начавшиеся злые шутки над Неллой. Правая рука у него отсутствовала до предплечья, зато левая сжимала крепкую короткую дубинку. Только потом Нелла узнала, что это был бывший командир абордажной команды, который уже лет 10 к тому времени, как отошел от дел и проживал нажитые за время своей карьеры сбережения. Как и в случае с Рудием, девушке он казался ужасно старым, и сейчас Вика не могла выудить из ее памяти, сколько на самом деле лет было этому воину, но не менее 55, а то и 60. В отличие от малолетней шлюшки, пацану, видимо, этого старого абордажника знала очень хорошо, потому что разбежалась в разные стороны довольно шустро, хоть и помедленнее того любовника. Спасенная Нелла не нашла ничего лучше, чем опуститься перед своим спасителем на колени, но не в знак благодарности, а, пользуясь темными сумерками, предлагала за его своевременное вмешательство плату единственным доступным ее пониманию способом. К тому времени Нелла больше года осваивала профессию ночной жрицы, многое повидала, многое пережила и уже забыла, что существуют обычные человеческие сочувствия, жалость и порядочность. Точнее, она больше не ждала их от окружающих в отношении себя. Поэтому, когда этот мужчина, то ли логист, то ли ланис, Нелли его потом называли, но она забыла точное имя своего, если не спасителя, то избавителя от надругательств и жестоких шуток, поднял своей здоровой, крепкой и сильной рукой ее за шкирку, словно котенка, развернул и не сильным, не обидным шлепком отправил в направлении к таверне половинки Туя. Нелла однозначно для себя решила, что ее избавитель потерял не только правую руку, но и ту часть тела, которую мужчины обычно ценят у себя дороже всего, даже головы. Но это так Нелла думала. А вот оказавшаяся в ее теле попаданка, выудив из памяти несчастной девчонки выражение глаз того отставного вояки-калеки, поняла, что в них плескалась смесь легкого презрения и что удивительно для этого мира и в эту жестокую средневековую эпоху жалость и сочувствие. Может, Вика это себе все выдумала насчет добрых человеческих чувств морского головореза? Наверное, могло быть и так, но попаданке казалось, что она все же не ошибается. В любом случае, Вика посчитала, что этот человек будет в ее команде не лишним. Ей и есть, что ему предложить. Абсолютное исцеление, омоложение и работу. Правда, с последним у нее еще не было полной ясности, но кое-какие наметки своего будущего у нее начинали складываться. Теперь бы еще найти этого мужика. Наверное, нажитое за годы морской службы у бывшего командира абордажников закончилось, и он вынужденно оставил жизнь средневекового пенсионера. И куда делся, и жив ли он еще, Вике пока выяснить не удалось. Она, увы, не всемогуща, хотя кому-то могло показаться иное. Если этот Лагис или Ланис жив и все еще во Вьеже, Шторм через своих вездесущих малолетних помощников-воришек, примазавшихся к банде, его обязательно найдет. В этом у попаданки никаких сомнений не было. Поставив задачу Шторму, Вика вернулась в особняк Макров быстро, с помощью своей пространственной магии. Использовать прыжок ее побуждало не только нежелание еще раз сегодня тащиться по лужам грязи, но и намеченное ею на вечер посещение городской резиденции графа Араша, где она планировала передать привет от Неллы его старшему сыну Виконту Сенту, последнему из той четверки изуверов, кто еще продолжал коптить небо Таларии. Видимо, Рана решила, что привратник исправился, а может и просто у нее настроение улучшилось, но от цепи тот уже был избавлен. «Нелла, что купила?» От конюшни едва Вика вошла в калитку, к ней подбежал Гнеш. «Ничего?» Никогда еще Штирлиц не был так сильно близок к провалу. О покупках-то для вида она не позаботилась. Лишний раз волновать родственников-то ей к чему. Но как и легендарный разведчик, находивший выход из любой ситуации, так и Вика очень быстро сообразила извлечь из пространственного кармана, пока Гнейш к ней прижимался, пару простеньких дамских колец и небольшую цепочку из золота, изъятых ею в первое посещение особняка барона Швосса. «Извини, Гнеш, тебе ничего не купила, а себе и Бенти вот». Она показала на ладони украшение. «Красиво? Кстати, куда сестренку дел?» «Красиво», – оценил брат. «Мы в прятки играем, она куда-то спряталась». Как ни странно, но местная детвора до такой простой игры здесь еще не додумалась. Впрочем, Вика где-то читала, что и на земле игру в прятки придумали при французском королевском дворе люди вполне взрослые. Как бы то ни было, Вика внесла еще одно прогрессорство в этот мир. Подарила детскую игру, и в которой уже раз немного позанималась самобичеванием, укоряя себя за то, что ничего пока по-настоящему крутого, вроде электромобиля или пулемета, так и не создала. С Гнешем они уже поднялись по ступенькам особняка к распахнутой молодым дворовым парнем двери, как к ним присоединилась Бента, уставшая прятаться от переставшего ее искать кузена. Так в окружении детей Вика и попала в оборот к тетке сразу же, едва вошла в особняк. У нее зудило по-хорошему поговорить со своими болтливыми и хвастливыми кузенами. К ее сожалению, те задерживались на службе, а тащиться для беседы с ними к новому мосту, где на границе Заречного района находился местный околоток, Вики не хотелось. Ладно, решила, что братишки от ее длинных рук никуда не уйдут, и велела набегавшемуся с Бентой Гнешу собираться домой. Кое-как отбилась от заботливой тетушки, пытавшейся ее задержать, чтобы накормить ужином, и вернулась домой. «Дом, милый дом!» «Ладно, Руди, сходи все же к Кайсам, помоги там. Время до темноты еще есть. А то неудобно получается, наобещала людям и все тяну», сказала Вика, переодевшись в новый комплект одежды, аналогичный смененному. «У нее таких было два. Я ненадолго. Вернусь до полуночи». «Ты как птичка порхаешь туда-сюда», улыбнулась Эжела, выходя из ее комнаты с охапкой одежды на стирку. «Хоть бы отдохнула пару дней, а то мы свою хозяйку почти не видим». «Ничего, Жела, когда-нибудь эта суета закончится и заживем». Вика чмокнула рабыню в щеку, потрепала по головам Гнеша и Нюру, подмигнула Рудию и направилась в город. Городская резиденция графа Араша находилась на окраине Белого района, неподалеку от резиденции графини Аминской, той самой вертехвостки, что крутила с ее Дебором, виконтом Карлайдским. Здесь довольно близко друг от друга располагались особняки всех шести въежских графов. Резиденции владителей и вассалов герцога служили не только и не столько для проживания в них аристократов со своими семьями, сколько для представительства деловых интересов графств в столице герцогства. Вика, будучи весьма любопытной особой, уже осмотрела четыре из шести резиденций, и они ей больше напоминали торговые конторы, в которых трудилось по десятку и более клерков, чем аристократические особняки. Впрочем, и место для проживания графов, графинь и их графенышей, как и их свит, в них, разумеется, имелись. В отличие от других четырех графов и одной владетельной графини Налии Аминской, оставивших в своих представительствах минимум персонала, только охрану и некоторое количество дворовых рабов, граф Араш, похоже, из Вьежа уезжать не торопился, сделав ставку на старшего виконта Дамана. Во всяком случае, Вика, прибыв в скрытие к графу в гости, не обнаружила какого-то уменьшения количества персонала или подготовки к отъезду. Трехэтажный особняк графа представлял собой мини-дворец, в котором были и жилые апартаменты графа, его жены, сына, дочери и зал приемов, большая и малые гостиные, служебные и подсобные помещения и комнаты для работы секретарей и торговых клерков. Последние в особняке только работали, а проживали в отдельном двухэтажном здании, находившемся на заднем дворе резиденции. Несмотря на уже сгущающиеся сумерки, в деловой части особняка кипела работа. Конец лета был горячий порой для всех владетелей и до дворцового переворота и прочих дополнительных неурядиц. Основой доходов въежских аристократов была продажа урожаев зерновых и овощей в город и на экспорт. Единый наградил все королевство Датор, частью которого являлось въежское герцогство, благодатным климатом и плодородными землями, что наряду с наличием магии плодородия позволяло собирать в год три урожая зерновых и четыре овощей. Поставки продовольствия в различные государства Алирнии, в первую очередь в Цинарскую империю, приносили прибыль, не уступающую по размерам поступлениям, которые графы имели от морской торговли и каперства. Из графской семьи в резиденции Вика застала только самого хозяина и его жену, желчную, худую до синевы пожилую мегеру с тонкими в щелочку губами. «Надо было и Сента отправить в Араш вместе с Флогой», выговаривала она мужу высоким, срывающимся на фальцет противным голосом. «Каково сейчас мальчику слушать насмешки за спиной? И дуэли, пусть и до первой крови, могут закончиться плохо». Читу Арашей, рассевшихся по разным сторонам большого дивана, попаданка нашла на втором этаже в костюмерной графине, где помимо них была еще горничная с разбитым и расцарапанным лицом. В глазах несчастной девушки стояли слезы, но та, находясь возле хозяйки, боялась даже пошевелиться, а не то что всхлипнуть. В кого пошел упренок Сент, Вика догадалась, едва только взглянув на его мамашку. «Отправить вараж, чтобы все стали говорить, что наш сын тоже из этих... из этих...» Граф, страдающий одышкой и явно повышенным давлением, его морда была даже не красной, а темно-малиновой, отхлебнул несколько больших глотков вина, приложившись к кубку. «Из мужеложцев! Нет уж, пусть видят, что нашему сыну нечего бояться. Он не знал, что его дружки – грязные и мерзкие извращенцы. Да и какие они ему были друзья! Мальчику просто ни с кем, достойным его статуса, больше не было возможности общаться. И отъезд моего наследника во владение Даман может истолковать неправильно. Герцог и так сейчас весь на нервах. Везде измена мерещится. Сегодня даже сестру приказал отделить от матери и запереть в донжоне замка. Говорят, что ударил ее. Нет, Наоги, пусть все видят, что виконт Сент никакого отношения не имеет ни к гнусным поступкам той пары мерзавцев, ни к злоумышлениям против герцога. «Но это уже третья дуэль за 5 дней, Вульм!» визгливо вскрикнула графиня. «Скажи тогда Сенту, чтобы он не обращал внимания ни на кого, или заставь его сидеть в своих апартаментах. А с Даманом...» Лицо женщины пренебрежительно скривилось. «Пусть благодарит единого, что мы сейчас не в Амине сговариваемся с остальными». С идеей графини, что ее сынку лучше было бы сидеть дома, а не шататься по дуэльным площадкам, Вика была полностью согласна. Придется теперь его ждать. Опасений за жизнь виконта Сента, отправившегося на дуэль, его родители не испытывали. Не стала переживать по этому поводу и попаданка. Слушать дальше разговор читы Араши об их планах на увеличение своего влияния в Авьеже после официального признания Дамана герцогом и возвращения стабильности ей было неинтересно. Смотреть, как сушеная вобла срывает свою злость на рабыне, еще меньше. Поэтому Вика направилась понаблюдать за работой графских клерков. Бабушка учила Вику, что подсматривать и подслушивать некрасиво, и порядочная девочка или девушка так делать не должна. И внучка в этом была с бабушкой полностью согласна, хотя, если по-честному, то и в прошлой жизни Вике не всегда удавалось сдерживать свое любопытство. Но, как говорится, не согрешишь, не покаешься. Ну, а здесь уж тем более. Попаданка искренне считала недособлюдение этических норм оставленного ее мира. Ей необходимо устроиться в новой жизни, а для этого все средства хороши. Цель оправдывает средства. Где-то Вика читала, что так говорил вроде бы Игнатий Лойола, основатель ордена иезуитов. Идея, что может и ей создавать организацию по подобию созданной первым иезуитом, начала формулироваться в Викиной голове, когда она со своими рассуждениями ходила по левому крылу первого этажа резиденции, подсматривая и подслушивая деловые и посторонние разговоры графских чиновников. Визгливый крик графини «Мальчик мой, наконец-то!» раздался, когда Вика слушала про нынешнюю стоимость фрахта одного зерновоза и сколько средств теперь потребуется графу Арашу дополнительно, и если он все же договорится о продаже пшеницы в Вейманское королевство. «Мой клиент прибыл», – усмехнулась про себя Вика. Но приступить сразу ко взысканию долга у нее не получилось. Сент прибыл в крайне скверном состоянии духа по причине проигранной дуэли. На его плече сквозь проткнутый камзол проступала кровь. на дуэлях до первой крови вели бой без доспехов. «Мать, да все со мной в порядке!» Оттолкнул он руку чрезмерно кудахтающую вокруг него графиню и обратился к отцу. «Мне нужно уезжать во владение, отец. Я больше не выдержу, честное слово. Я безо всякой дуэли кого-нибудь проткну. Надоело мне это кривляние на площадке. Что с него толку? Знаешь, что сегодня во дворце сказал баронет Откер? Что нужно убрать из дворца всех красивых мальчиков, а то вдруг еще кто-то есть среди нас с извращенными вкусами». Графиня Науги попыталась утешить сына. «Сент, но он же не назвал именно тебя». «Мама, прекрати! Все и так знают, про кого эти подлые намеки. Все смеются уже даже не за спиной. Виконт Нерил вообще отказался со мной здороваться, а когда я его вызвал на дуэль... Видишь?» Показывая разорванный рукав, он всхлипнул прямо по-детски. «Отец, я уеду!» Уговаривания и успокаивания расстроенного виконта продолжались почти целый гонг. Обещанию, которое Вика дала своим домашним, что она придет до полуночи, пришел конец. Но все имеет свойство когда-то заканчиваться, и виконт поднялся к себе в спальню. Вика не стала ждать, пока Сент уснет. Едва раб, помогавший виконту подготовиться ко сну, вышел из его спальни, она парализовала Сента заклинанием и заткнула ему рот кляпом, который соорудила из подручных средств, не забыв хорошо его закрепить с помощью веревок. Когда четверка подонков издевалась над Неллой, то виконт лично сломал девушке нос, отрезал нижнюю губу и облил ей груди горящим маслом. Поэтому что-то выдумывать Вика не стала. Отстраненно лишь подумала, что от жительницы гуманного 21 века Земли в ней сейчас ничего не было. Сейчас ее руками и магией творила суд и расправу на время ожившая Нелла. Вика нисколько не боялась, что кто-нибудь сможет услышать тот истошный вой боли, который прорывался даже сквозь плотный кляп во рту Сента Араша. Решила, что если кто-то заглянет сюда, то тут и останется. Она нисколько не торопилась, давая виконту почувствовать на своей собственной шкуре то, чему он подвергал несчастных девушек, и добивать Вика его не спешила, дождалась, пока он сам сдохнет. «Долг платежом красен», — сказала она уже трупу.